Потому что Бхагаватам лишен кармы, гьяны и йоги. В Бхагаватам не говорится о намапаратхе. Бхагаватам начинается даже с шудханамы. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шудханам, он говорит о силе и славе святого имени. Он упоминает намапаратхи и упоминает намабхас, особенно в истории Аджамилы. Это сила и слава святого имени на уровне Абхаса, намабхаса. Аджамила попал на Вайкунку благодаря нейтральному воспеванию. То есть он, вернее, не помер, а сразу все грехи ему простились, его эти урки не забрали, и мадуты его не забрали, потому что он несколько раз выкрикнул святое имя без оскорблений. Нараян, он сына позвал, Нараяна. И второй раз, когда он позвался Нараяна, он вспомнил, как он был молодым и как он служил. Ему стало так стыдно. И он с таким, как бы, как прощение вроде, смущение было. Так смиренно. Ничего не просил, кроме смущения. Он был смущен, что он так поступил. И он произнес святое имя. Он еще сказал, Нараяна, ну что, вроде как, прости. И третий раз он уже просто, как на самом деле великую ценность для себя, которую он потерял. Он сказал, Нараяна. И все. Этого было достаточно, чтобы все греховные реакции, которые... А он же занимался-то вообще. Он, говорится, не просыхал. Он никогда не был трезвым, во-первых. Он никогда не вылезал из публичных домов. И не было дня, чтобы он не сидел и несколько часов не проводил в азартных играх. На протяжении, с молодых лет, то есть он с мальчиков начал и до глубокой старости вел такой образ жизни. И все грехи были сразу прощены. Почему? Потому что в юности он был чистым браманом. Что был период, когда он очень искренне служил Кришне и получил второе посвящение. Поэтому говорится, Кришна защитник Говиндам, защитник браманов и коров. И говорится, что Кришна защищает даже падших браманов. И что, вопросы есть? Да, какие-то определенные действия совершать, понимать эти вот тонкости. Хотя в преданном служении преданные, они не подвержены такой, ну как бы, что значит не подвержены? Мы не обсуждаем такие вещи. Но наши календари, вот эти все экадыши, это же все астрология. Это все астрология. Праздники все, это все четкая схема, структура астрологических направлений. Это не так, что просто вот, так сказать, нас прет, и все, и мы поперли. Там явление, уход. Нет, все четко рассчитано астрологически. Всякие веса-пуджи в соответствии с лунными фазами, да, справляются там. Гаура-пурнимы в один год тогда. Вся астрология полностью входит. Просто мы можем быть неквалифицированы в этих вещах. И заниматься астрологией должны только квалифицированные люди. И в основном только дважды рожденные. И только по указанию духовного учителя. Если духовный учитель не хочет, чтобы вы вообще лезли в астрологию, вы не должны лезть в нее. А так просто баловаться, это только ухудшить свою карму, говорится, еще больше запутаться в ней. Баловство с астрологией – это как игра с оружием, понимаете? Может выстрелить и попасть вам в лоб самому. Поэтому, в частности, есть даже такой стих, когда глупец на свое несчастье получает знание, оно в первую очередь разбивает ему голову и уничтожает его собственный удачливый жребий. Вот все. Это слишком, когда люди, так сказать, сами там по книжкам что-то, без гуру даже прикасаться нельзя к этому. Без какого-то квалифицированного гуру в астрологии. Даже прикасаться нельзя. А так, читать, пожалуйста. А баловаться там, что времени много. Это одно и то же, что, так сказать, в носу ковырять, допустим. Вот, сидеть и в носу. Ну, вы знаете, бывает так вот. Как начнешь ковырять в носу, бывало. Часа два ковыряешь, и такое впечатление, что там козявка, вот, ее никак не достать. Вот она там

вам дали пожертвования, и вы их, так сказать, истратили. Это даже это ерунда по сравнению с тем, когда вы кому-то представляетесь в роли астролога, не будучи... Ну, у вас просто шарабан едет просто, и все. И вы книжек начитались, так сказать, там, каких-нибудь всяких там. Петрова, Иванова, Сидорова или там этих Манов, Бергов, так сказать, и всех остальных. Даже не представляете, какую карму вы принимаете. И астролога сразу предупреждают об этом. То есть все обучение начинается с этики и заканчивается этикой. Начинается с этики, обучает этике. Что ни в коем случае нельзя. Сейчас вы будете, так сказать, тут себе ученикам говорить, сейчас вот вы через у Цахамая начнется. Вот знаете, как вот все начнут сразу проповедовать, спасать там все. Вот точно так же это. Там, когда вы приходите в школу, допустим, где-то вот в религиозной системе, так сказать, такая же у Цахамая начинается. Вы месяц проучились, там что-то там маленькое, и вы уже там рассказываете, там уже гороскопы пишете, ой-ой-ой, так сказать. И учитель, он отвечает за вас. То есть учитель может пострадать очень сильно. И поэтому вас сразу предупреждают, что вы тут, так сказать, из себя не выпендриваете никого. Вы нифига не знаете, так сказать. В лучшем случае, так сказать, лет 30 практики, 10 лет обучения под руководством гуру, минимальный срок обучения 5 лет под руководством гуру. Потом вы под руководством гуру, так сказать, занимаете какое-то определенное положение в практике. Еще 5 лет под руководством гуру вы практикуете, то есть вы даете людям, но только все с разрешения, с благословлений гуру. Это 10 лет. И потом 20 лет самостоятельной практики, когда вас можно будет назвать зурхачом, то есть астрологом. 30 лет. Но у нас тут в храме астрологов просто они туда-сюда шныряют просто. Как кого не видишь, астролог, елки. Да? Здравствуйте. Очень рад познакомиться, царь, астролог. Вы ему царь, а он вам астролог. Царь, астролог. Царь, астролог. Вы астрологов вообще тут вычисляют. И собственную смерть вычислят, и сдохнут в этот день, правильно? Вообще. Они не знают, это называется фатализм, а они-то астрологией назвали. Ну, елки, вообще, ужас. Вообще, столько много вот этого профанации, неквалифицированности. Вот я очень неквалифицирован в всяких вот терминах научных, там, кстати, и так далее. Там. И тоже иногда начинаю там о физических процессах, там, о механических процессах. И люди там мне записки потом пишут. Ну, Леонид Максимович, вы-то, так сказать, ну, от философии, ну, просто... Ну, не лезьте, пожалуйста, так сказать, там, вот в эти. Так чушь вы сморозили, так сказать. Вот примерно так же эти астрологи, понимаете. Вы хорошая мама или там хороший папа, так сказать, хороший повар, так сказать, хороший, так сказать, жена или там хороший муж, так сказать. Ну, так сказать, пожалуйста, так сказать. Ну, туда не ходи, сюда ходи. Там снег, башка попадет, совсем мертвый будешь, так сказать. Не надо. Не искушайте, не играйте, не заигрывайте с кармой. Карма не любит, она такая, у нее рожа-то веселая у кармы. И все, понимаете? Она японской национальности. Она все с милой улыбкой делает. Ну, хорошо, хорошо. А так, хорошо. А так, ну, хорошо, хорошо. Очень хорошо, вас сегодня расстреляют, поздравляю. И всегда улыбка будет. Потому что карма у нее японка. Поэтому мы, так сказать, не заигрываем. Ясадева говорит, тот, кто заигрывает с кармой, еще больше в ней запутывается. Хари Кришна, спасибо большое. Шримад Бхагаватам. Шри Прабхупада Ки.